самопожертвования. Курьер, как и обещал, вернулся быстро. К тому времени все следы неприглядной стычки были ликвидированы, а оба ее участника стояли в сторонке от остальных с особенно постными физиономиями. — Хороши, — сказал Кудеяр холодно, — устроили сюрприз при иностранном товарище, который в нас должен видеть людей серьезных и солидных. — Разойдись! С каждым поговорю потом, индивидуально. — Николай, останьтесь. Оглашенные печальные журавлиные вереницы потянулись к выходу. Когда они остались одни, Кудеяр уселся за ближайший столик, поманил Сабинина. — Присядьте. — Уж вам-то должно быть особенно стыдно. Вы любого из них старше связались с сопляком. Что-то у вас произошло? — Да, глупости, — примирительно ответил Сабинин. Не сошлись во мнениях касательно методов обращения с женским полом. — А что это за авантажный господинчик? — Французский социалист, — рассеянно ответил Кудеяр. — Приехал по серьезным делам, к серьезным людям, а вы тут перед ним устроили цирк с французской борьбой. Что меж вами двумя происходит? — Ничего особенного, — сказал Сабинин. Не понравились друг другу, вот и все. Бывает. Но я вас заверяю, Дмитрий Петрович, что впредь такого не повторится. Потому что я, простите, намерен великодушно просить у вас разрешения поселиться в другом месте. Живут же по частным квартирам и близлежащим гостиничкам человек 8 студентов. Я уже и подыскал квартирку, неплохую, на улице князя Меттерниха. Он во все глаза следил за лицом собеседника, но видел, что упоминание об улице Меттерниха оставило того совершенно безразличным, не вызвало ни малейших ассоциаций или подозрений. Он усмехнулся про себя. Породистое, волевое лицо мсье Кудеяра сейчас выражало крайне сложную и противоречивую гамму эмоций. Вздумай какой-нибудь гений переложить это на музыку, подобрав для чувств соответствующие ноты, то-то какофония получилась бы, раздирающая уши. — Ну что же, — подумал Сабинин с легкой насмешкой, — еще один печальный пример того, как сердечные дела, роковые страсти туманят рассудок и вредят делу. Ох, как хочется верить, что с самим никогда такого не случится. — Вы там намереваетесь жить не один? — спросил Кудеяр, глядя в сторону. — Да вот так вышло, — сказал Сабинин. Воцарилось долгое неловкое молчание. — Так уж вышло, Дмитрий Петрович. — повторил Сабинин, стараясь, чтобы его голос не звучал извинительно. — С какой стати? В конце-то концов. — Так вы мне разрешаете переехать на частную квартиру? Тем более у меня здесь возникли неприязненные отношения. Кое с кем из жильцов, но вы сами видели, до чего дошло дело. Кудеяр поднял голову. — Ну что же... Не могу вам ничего запрещать. Здесь ведь не тюрьма и не исправительное заведение. Но послушайте моего совета. Будьте с ней осторожнее. Здесь нет какого-либо оттенка личных чувств. Я искренне о вас забочусь, как о неплохом товарище, с которым хочется верить. Мы еще поборемся рука об руку. Быть может, вам сейчас кажется, что перед вами раскрылись новые, более заманчивые перспективы, но, честное слово, связываться с эсерами я бы вам не рекомендовал. Чудак-человек, а кто вам сказал, что я собираюсь встать под их знамена? — воскликнул Сабинин. Ну, войдите в мое положение.